Конечно, никуда они в тот день не поехали, это было бы слишком рискованное предприятие, и Дэнни был вынужден согласиться с доводами отца. А следующим утром начался кошмар. Первый удар, вызвавший землетрясение, разбудил их и загнал в подвал на долгие дни. Свое убежище они постарались оборудовать как можно лучше, с запасом, по выражению отца. Но, оказалось, смогли предвидеть далеко не все. Да и кто мог все предвидеть? Вначале, недели через две, сломался первый кондиционер. Второй продержался еще дней 10, но затем пришлось довольствоваться принудительной вентиляцией, не очень-то спасавшей от жары и духоты. Температура внутри поднялась до 45 градусов, а временами доходила до 50. Почти 3 недели они словно плавали в собственном поту. Вдобавок потянуло гарью, несмотря на все усилия отца, который придумал нехитрую систему охлаждения и не уставал менять и чистить фильтры. Все равно воздух был густой и дурно пахнущий. Головными болями страдали все. Хорошо еще 2 компактных генератора, работая попеременно, их не подвели. В разгороженном на 3 неравные части подвале, который вначале представлялся достаточно просторным, им вскоре стало жутко тесно. Уединиться было практически невозможно. И тогда они придумали негласное правило, как бы не замечать друг друга без надобности. Даже выработали нечто вроде распорядка дня. Утром каждый сам по себе, потом совместная работа, сиеста, общий разговор чаще за картами и снова по углам. Им хватало ума не поддаваться настроению, не раздражаться и не скандалить по пустякам. Без перепалок не обходилось, но кто-то третий обязательно говорил в таком случае банальное. С подводной лодки деться некуда, и все успокаивались. К концу вынужденного заточения, пережив, переговорив и поняв, пожалуй, больше, чем каждому хотелось бы, они все трое стали очень близкими людьми, даже если Дэнни и не желал признаваться в этом себе. Ему приходилось хуже всех, так он думал. Ну и, возможно, так оно и было. Сначала, когда условия существования еще были сносными, он поневоле прислушивался по ночам к стонам за шторой. Возбуждался, тут же вспоминал подсмотренную сцену, злился, успокаивался и старался заснуть. Потом, когда они вынужденно стали передвигаться по подвалу практически нагишом, поневоле рассматривал любовницу отца, хотя всякий раз демонстративно отводил глаза. Часто анонировал, иной раз днем во время сиеста на своем лежаке или укрывшись за шторкой в туалете. Никто ничего как бы не замечал. Дэнни это устраивало, он почти совсем перестал стесняться, но ни за что не признавался себе, что риск быть застуканным еще больше его возбуждает, что ему это даже стало нравиться. Еще спасали работа и ноутбук, но все же время тянулось немыслимо медленно. Первую попытку покинуть убежище они предприняли, когда температура внутри понизилась до 30 и не поднималась несколько суток. Дэнни уговорил отца взять его с собой. Они надели противогазы, не без труда выбрались наверх, но пробыли там недолго. Воздух все еще обжигал тело, хотя это казалось терпимым. Однако в доме, который, по счастью, уцелел, и в особенности снаружи стояла сизая марева, дым пока не рассеялся, и видимость не больше 5 шагов. Прошли еще долгие 3 недели, прежде чем они окончательно перебрались в коттедж. Разумеется, Дэнни при первом удобном случае напомнил о замке. Тогда они, сообща единогласно, решили, что зимовать будут именно там. Но вначале все же передохнут, разведают обстановку и как следует подготовятся к переселению. На том он успокоился, тем более, что видел и отец, и Валентина сами этого хотят. Обстановка, между тем, была непростой. Время от времени до них доносились звуки выстрелов. По трассе, километрах в 3 от поселка, изредка проносились машины, так что их коттедж, упрятанный за 3-й линией домов, представлялся островком безопасности. Выбираться, конечно, приходилось, и, как правило, делали они это вдвоем с отцом, предпринимая все возможные меры предосторожности. Но однажды на продовольственных складах все же стали свидетелями страшной сцены. Банда головорезов напала на супружескую пару, решившую в очередной раз отовариться, Они знали этих людей. Мужчину запросто, безо всякого предупреждения, застрелили, а несчастную женщину принялись насиловать тут же, рядом с трупом. Потом отец с сыном долго уговаривали друг друга, что помочь ничем не могли, и что им еще повезло самим унести ноги. В другой раз, уже с автоматами через плечо, они столкнулись с гвардейцами. Их в момент разоружили, допросили и прочли какой-то идиотский указ о мародерстве. Хорошо, что оставили в живых, отпустив под письменные обязательства явиться в Таганрогский комитет спасения и под расписку в получении 2 пайков. Дичь какая-то. Никуда они, конечно, не явились, но впредь стали еще осторожнее и на крупные склады заезжать не рисковали. С похолоданием в округе стреляли все меньше, и они принялись активно обсуждать и всерьез готовиться к предстоящему путешествию. Обзавелись огромным мощным внедорожником. Разработали маршрут, определили время марш-бросков, наметили вероятные пункты остановок. Но реализовать намеченный план им, увы, было не суждено. Погиб отец. Неожиданно и глупо, по неосторожности, его завалило в небольшом полуразрушенном магазине. Как обычно, он первым пошел на разведку, сын прикрывал тылы с оружием на изготовку. Дэнни прислушался, еще раз осмотрелся, все спокойно. И уже ставил на предохранитель автомат, как вдруг с ужасом увидел, что кусок стены, над отворенной дверью, отцу пришлось вышибать ее ногой, он еще потом глянул наверх, помедлил немного, но все же вошел внутрь, а следовало обождать хотя бы несколько минут, заваливается внутрь. А в следующую секунду обрушилась добрая половина стены, за ней сложилась часть крыши. Все произошло как-то быстро, без особого грохота. Возможно, поэтому Дэнни по-настоящему сразу и не напугался. Он бросился к зданию, обогнул его, подбежал к разбитому окну и прокричал: «Папа, ты цел, папа!» Замер и вскоре услыхал хриплое: «Дэнни, стой там, не лезь сюда! Меня придавило сильно, но ты один не справишься. Почему? Я справлюсь. Стой, я тебе говорю, не спорь и не теряй времени. Поезжай домой за Валентины и еще возьми стальной трос и домкрат. Действуй, я вас дождусь». И он дождался. Дэнни обернулся за час. Ноги онемели, не чувствую. Но ничего, цепляйте к машине и оттаскивайте вначале крупные куски, потом на домкрате приподнимите балку. Они принялись за работу истово, в кровь раздирая руки и не обращая на это внимания. Но все же провозились больше часа, прежде чем добрались до последнего препятствия. Дэнни уже прилаживал домкрат под бетонную балку, придавившую отца наискось от поясницы к коленям, когда вдруг услышал: «Погоди, сынок», давно он так его не называл, только по имени, «подойдите-ка». Они встали рядом на колени, наклонились, вглядываясь в серое от пыли лицо. «Я хочу, чтобы вы знали, Дэнни, я всегда любил тебя больше жизни. Валентина, я ведь и тебя полюбил по-настоящему. Да ты это знаешь. В общем, простите, если что не так, живым отсюда я вряд ли выберусь. Погоди, малыш, дай сказать. Вот с вами в подвале, несмотря ни на что, я был счастлив. Второй раз в жизни. А это, наверное, даже много для одного человека. А в замок обязательно поезжайте. Ну, Дэнни, поднимай побыстрее, авось выживу». Дэнни метнулся к домкрату, и вскоре балка пошла вверх. Валентина вся в слезах теперь не старалась ему помочь, а наклонилась к голове отца, что-то ему шептала и целовала. Он смотрел на эту сцену, на глазах против воли выступили слезы, и вдруг понял, что никакой ревности, никакой обиды в его душе уже нет. А когда они высвободили отца и перевернули его на спину, то сразу поняли, он умер. Только потом Дэнни узнал, что в подобных случаях после нескольких часов под таким завалом люди вообще не выживают. Отец и Валентина знали об этом раньше. Они похоронили отца у дома, помянули его спустя 9 дней, а на 10-й снарядили новый огромный пикап. Дэнни очень хотел с собой взять мотоцикл, хотя понимал, что тот едва ли ему понадобится в ближайшие годы, и двинулись в путь. Пробирались с великой осторожностью, но следующим же утром угодили в лапы бандитов. Их взяли тепленькими, спросонья. Неспроста ему той ночью снились чудовища. После Дэнни гнал эти воспоминания, но они помимо воли вновь и вновь возникали перед ним, как наяву. Вот Валентина кричит: «Отпустите мальчишку, я сделаю все, что хотите, только отпустите его!» Не отпустили. Вот она полуживая сползает с тюфяка, натягивает на голое тело кофту, смотрит на него, так словно прощается, выходит во двор. Детина, который только что во вторую очередь насиловал ее, перевернув на живот, не возражает, только ухмыляется. Потом подходит к окну и через некоторое время говорит подельнику: «Во, падла, гляди-ка, пистолет нашла! Да кончи ты ее к ядрене матери, еще найдем! И пацанчик есть!» Нет, он все делал не так. А что он мог, что надо было сделать? Ну вот хотя бы. И ему представлялись уже другие картины. Как он выхватывает пистолет, заранее с вечера приготовленный пистолет. Как эти уроды один за другим падают и корчатся в агонии. Как его целует благодарная Валентина. Но вопил и корчился он. Те два дня он категорически запретил себе вспоминать. Хотя ведь ему повезло, он остался жив. И еще когда эти скоты решили, что пикап им подходит, и выкинули из кузова всякое барахло вместе с мотоциклом, и что напились, и что мотоцикл остался на ходу, наконец, ведь это их он сегодня закопал. Ни о чем таком он сейчас Даше с Федором не рассказывал, а о бандитах упомянул лишь за тем, чтобы сообщить, что получил от них полезную информацию. Они много говорили о каком-то Ахмаде, что связываться с ним себе дороже. Разок свезло и буди. Я так понял, что у этого Ахмада чуть не своя армия, и он держит портовые склады. Так крепко, что даже власти со своими гвардейцами предпочитают с ним не воевать, а договариваться. Он вроде как их полномочный управляющий. И в округе его боятся, он людей силой заставляет на себя работать, ну, и обслуживать там. А эти склады как раз в паре часов езды от замка, и на них есть вообще все, что может понадобиться, и продукты, и топливо, и товары всякие. Бессонов посмотрел на Дашу. Та уже с трудом сдерживала зевоту, то и дело подносила кулачок к рту и заставляла себя держать глаза открытыми. Да и сам он спать хотел отчаянно. «Да, интересная складывается картина. Однако у нас еще будет время поговорить. А сейчас спать». Утром, в приятной полудреме, когда совсем не хочется размыкать веки, Федор услышал осторожные шаги. Кто-то очень медленно пробирался к туалету. Тем более нет необходимости открывать глаза. Чудный был сон. Хорошо бы вновь за него зацепиться. Прожурчала вода, открылась дверь. Неуверенный и еле слышный шажок, глухой стук и странный шорох. Тут уж он догадался, в чем дело. Вскочил и в два кошачьих прыжка оказался возле Наты, сползавшей по косяку на пол. Подхватил ее на руки, понес в комнатку, по пути заметив, что Дэнни еще крепко спит в своем кресле-кровати, а дверь в спальню, где разместилась Даша, плотно закрыта. Уложил, приложил пальцы к шее, пульс есть, причем уверенный. Метнулся притворить за собой, пускай ребята еще поспят. А когда обернулся, встретился взглядом с Натой. Она успела прийти в себя, лежала на левом боку и глядела на него во все свои серо-голубые глаза. Причем подняла их в последний момент, оторвавшись от того, что, видимо, поневоле привлекло ее в первую очередь, и чего сам он предпочел бы не демонстрировать, во всяком случае сейчас, при таких обстоятельствах. Одеться он, разумеется, не успел, и теперь стоял в трусах, которые плохо скрывали его мужское достоинство, весьма убедительное по утрам и без малейшего повода. Но стыдливо отворачиваться не стал и взгляда не отвел. Смотрел спокойно, с любопытством, и в момент прочел в ее глазах больше, чем она могла ему сказать и о прошлом, и о будущем. Потом едва улыбнулся, бросил «вернусь через 5 минут» и вышел из комнатки. «Ну что там, как?» — спрашивал Ната некоторое время спустя, лежа на животе. «Неплохо, очень неплохо», — отвечал Федор, обрабатывая рану. о целлюлите можно пока не беспокоиться». «Фу, Федор!» Но все же она хихикнула. «Извините, не хотел обидеть. Что касается раны, то она также выглядит довольно аккуратно, но еще слишком свежа, и я бы настоятельно не рекомендовал вам ее беспокоить». «Может, перейдем на «ты»?» «Договорились, но от укола это не избавит ни вас, ни тебя». Чуть позже, когда он занимался ее плечом, Над проговорила: «Знаешь, Федор, я тебе очень благодарна». «Не столько меня надо благодарить, сколько провидение. И еще Дашу». Это она разглядела дым и предложила свернуть. «И Даша, конечно, тоже огромное спасибо. Однако с бандитами не провидение разобралось, и теперь вот со мной возится конкретный молодой человек, очень даже симпатичный». Ната заглянула в его глаза. «Поверь, я умею быть благодарной. И мне кажется, я знаю, что тебе нужно. Хочешь? Или я слишком взрослая для тебя?» Ната дотянулась ладошкой до его щеки, провела по ней, Федор накрыл ее руку своей и улыбнулся, не отнимая от лица. «Хочу, конечно. Но вначале тебе следует набраться сил. Второй обморок за утро определенно лишний». «Ну, не обязательно. Да-да, понимаю, но все же повременим немного». «Как скажешь. А пока не желает ли мадам кофе в постель?» «О, это было бы замечательно. И еще пару галет, пожалуйста». Покончив с пятой галетой, Ната сделала очередной глоток и продолжила разговор. «Все равно не пойму, как ты с этими двумя негодяями сладил? Кто ты, парень?» «Я Федор Бессонов, имеющий некоторые навыки в обращении с негодяями и оказавшийся вчера у твоего дома чуть позже, чем следовало бы». «Ты военный? Спецназовец?» «Нет». «Тогда спортсмен?» «Был когда-то». «Да что мы все обо мне? Расскажи-ка лучше о себе. Дату рождения можешь пропустить». Ната улыбнулась, продемонстрировав едва заметные, тем более обворожительные ямочки на щеках. «Пока не вижу смысла скрывать возраст. Мне около 30». «Вот как? Ни за что бы не дал больше 25». «А вот это уже откровенная лесть». Она вновь улыбнулась, заставив Федора на мгновение пожалеть о том, что он отказался хотя бы от малого утешения. И призналась: «Но слышать приятно. Такая молодая, красивая девушка, да вдруг одна. И в город со всеми не отправилась». Еще не завершив фразы, Бессонов увидел, как на лицо Наты легла тень. Ее настроение резко переменилось. «Если не хочешь, ничего не говори». «Да нет. Мне почему-то хочется тебе все рассказать, только пообещай, что вы с Дашей нас сразу не бросите, поможете мне хотя бы на ноги встать». «Поможем, разумеется. Откуда такое недоверие к людям?» «Учителя хорошие были». «И что такого ужасного ты можешь поведать, чтобы нам немедленно захотелось уехать?» «Нет, ты меня не так понял. Ничего ужасного, обычная житейская история. Дело в том, что у меня была семья. Точнее так. Был муж и есть сын, и я надеюсь, что с ними будет все в порядке. Они улетели, их пригласили в Фарланы, а я осталась, не могла не остаться». «Понимаю, ты ухаживала за больной матерью, извини, что заставил тебя об этом вспоминать». «Ничего. С мужем я развелась несколько лет назад, и Сашенька был со мной, ему сейчас 6. А когда все это началось, мой бывший приехал. Он получил приглашение. Ну, что мне было делать, хоть разорвись. И я проводила их с Сашей, а мать вот не уберегла». Привыкший читать между строк, Федор легко понял, что ей и вправду было нелегко, и пришлось выбирать, но только мать тут ни при чем. Нату просто не позвали. «Очень сочувствую, мне трудно это представить». «Да, спасибо. А потом, когда не стало мамы, жизнь вообще потеряла смысл». «Почему же? Фарланы ведь обещали вернуться, так что и у тебя есть шанс еще увидеть сына». «Может быть, хотя я в это не очень-то верю, да еще надо умудриться дождаться этого шанса. Но вот когда появился Дэнни, знаешь, он вернул меня к жизни, а тут еще вы, это вообще чудо». К Нате вновь вернулось доброе расположение духа. «Так что умирать мне, честно говоря, теперь совсем не хочется». «Вот и замечательно. Выздоравливай». Он не удержался и чмокнул ее в щечку. «А мне пора заняться собой. Надо поддерживать форму, чтобы справляться с чудовищами». Ната затащила его в постель на пятый день. Также утром, пока Даша и Дэнни спали. К этому моменту история Бессонова в общих чертах была ей уже известна, что только подстегнуло интерес и вызвало, судя по всему, просто непреодолимое желание. В конце концов, мы взрослые люди, глупо отказывать себе в удовольствии. И чуть позже: «О, какой прекрасный зверь!» Сопротивляться не было ни сил, ни желания. Федор стянул с нее ночную рубашку, залюбовался на секунду небольшой аккуратной грудью со шпильками твердых сосков, взял их, приник губами к одному. Потом покорно улегся на спину. Так Ната меньше рисковала потревожить рану и могла регулировать глубину проникновения. Ее лоно показалось ему восхитительно тесным, влажным и горячим, так что он едва удержался, чтобы не финишировать в первые же мгновения. Но все же вначале, сделав всего несколько плавно тягучих движений, кончила Ната под протяжный стон, который не перерос в крик лишь благодаря ее неимоверному усилию. Она росила его настолько явно, что тут уж не выдержал и он. Обоих захлестнуло чувство упоительного единения, и они продолжили, едва переведя дух. Вроде бы Ната в итоге выиграла со счетом 4-2, что, по его мнению, было неплохим результатом. Перемены в отношениях Федора и Наты, разумеется, недолго оставались секретом для Даши и Дэни, может быть, несколько часов. Но если мальчик воспринял это с явным одобрением, прежде всего как гарантию того, что их маленькая группа не распадется, что они останутся вместе надолго, то у Даши новая реальность вызвала более сложные чувства. Она вполне предполагала такое развитие событий, но ей требовалось время, чтобы принять их как данность, и главное, она должна была непременно все сама себе разъяснить, выработать позицию, понять, наконец, насколько все это серьезно и какие могут быть последствия. А еще определиться со своими чувствами и к Федору, и к Дэнни. Вот ведь змей! Даша впервые даже в мыслях давала такое определение Бессонову. Все ведь знал. Но как играл и как ловко меня готовил. В этом умозаключении присутствовали одновременно и злость, и уважение, и недовольство, и признательность. Все разом. Готовить спутницу к возможным переменам Федор начал, следует признать, без задних мыслей и без оглядки на Нату. Он лишь говорил то, что Даша, по его мнению, должна была знать. Искренне, убедительно, и, как это не раз случалось в его жизни, очень вовремя. Хотя, конечно, вполне представлял себе реакцию девочки и понимал, когда его слова будут восприняты буквально, а когда неизбежно заставит ее прийти к противоположным выводам. После первой же утренней тренировки втроем у них состоялся такой разговор. «Заметила что-нибудь необычное?» «Ты о Дэнни? Так он же первый раз с нами занимался, ему трудно». «Да, хотя ты видела, я давал ему щадящие задания и просил особо не усердствовать. Но дело не в этом, а в том, что он с нагрузками бледнеет. Вот мы с тобой краснеем, а он бледнеет». «Ну и что?» «А то, что Дэнни физически, можно даже сказать физиологически, не сможет стать настоящим бойцом и защитником. Никогда. Мне кажется, ты должна это знать». «Теперь знаю. Скажи, ты не хочешь с ним больше заниматься, тратить на него время?» «Дело вовсе не в этом. Мы можем...» Бессонов оборвал себя на полуслове, прочитав в ее глазах такое осуждение, как если бы он вдруг пнул мокрого и, следовательно, особенно жалкого щенка, просто потому, что тот возник у него на пути. Он улыбнулся. «Мы будем продолжать тренировки. И Дэнни наверняка кое-чему научится. Но в критических ситуациях я бы полагаться на него не стал. И тебе не советую. Боюсь, он в большей степени нуждается в защите, чем я», — закончила за него Даша. «Ну, не все же, как ты, сделаны из железа. Однако и они имеют право на жизнь». «Насчет железа это, согласись, преувеличение», — проговорил Федор. «Вспомни хотя бы, как вытаскивала из меня пулю. Но сейчас не об этом. В другие благополучные времена я бы вообще не позволил себе говорить о том, кто на что способен. Сейчас, если мы хотим выжить, нам необходимо по меньшей мере адекватно оценивать возможности тех, кто рядом. К тому же, как бы это ни звучало, мы в ответе за тех, кого приручаем. Проще говоря, сосуществование с Дэнни и Натой потребует от нас больше физической и моральной самоотдачи. Мы должны быть к этому готовы, вот и все. С другой стороны, и плюсы налицо. Вчетвером будет и веселее, и легче. Да и у тебя появился, наконец, собеседник, более подходящий по возрасту. А у тебя женщина, которую без зазрения совести можно затащить в постель. Ну, это еще вопрос, кто кого затащит. А тебя это сильно волнует? Нет. А если и волнует? Тогда рановато. В любом случае, не советовал бы слишком из-за этого переживать. Теперь она переживала. Вдобавок, поначалу ее злило все. И то, как с ее же Дашиного согласия и чуть не по ее предложению эта сладкая парочка оккупировала для ночлега спальню. И довольное лицо Наты по утрам. И олимпийское спокойствие Федора, в поведении которого и то, слава богу, ничего не изменилось. И даже незначительные знаки внимания. Или уже любви. Нет, не любви, конечно, тут другое. Которые проскальзывали в их поведении на людях. Самым же трудным оказалось разобраться в собственных чувствах. Ей нравился Дэнни. Они быстро сдружились и неплохо понимали друг друга. Однако у них складывались отношения далекие от тех, которые обычно диктует юношеская влюбленность. Она это понимала, поневоле вспомнив Артема, которого к своему стыду успела почти забыть. Тот был совсем другой. Вожак, способный на поступок. Он хорошо себе представлял, чего хочет от жизни вообще и от Даши в частности. Возможно, и даже наверняка, она это уже понимала, его представления были ошибочными, но он стоял на них твердо, что вызывало уважение. А Дэнни, робкий Дэнни, старательный Дэнни, Дэнни, заглядывающий в глаза и, кажется, всегда готовый к тому, что его могут и погладить, и оттолкнуть. Как ребенок, ей-богу. Вот именно. Он пробуждал в ней материнские чувства, пускай был старше. А когда она в очередной раз представляла себе, что с ним произошло, что он пережил, ей становилось его бесконечно жаль. Она готова была сделать для него все, что угодно. Да-да, она должна быть с ним поласковей, проявлять заботу, приложить усилия к тому, чтобы он стал настоящим мужчиной. На этом месте Даша сделала мысленную паузу. Потому что, во-первых, слабо представляла себе, как она это сумеет. Хотя была вполне уверена, что уж если захочет и возьмется, если до этого дойдет, то все у нее получится. А во-вторых, по-настоящему ее к нему не влекло. Вот к Артему, а сейчас к Федору именно теперь и почему-то с новой силой, как никогда раньше, влекло. А к Дэнни нет. В их тандеме несомненным лидером была она. Так неужели и в этом ей придется проявлять инициативу? Ну, во всяком случае, все было в ее руках, и спешить определенно ни к чему. Дэнни, между тем, привязывался к ней с каждым днем все сильнее. Он из кожи вон лез, чтобы завоевать ее расположение и уважение. Тот факт, что мальчишка прогрессирует, вынужден был признать и Бессонов. Как-то раз он даже решил устроить им спарринг, но быстро понял, что делать этого не следовало, что еще рано, и прекратил схватку. А улыбку, чтобы не рассмеяться, не сдержал. Надо было видеть, как ребята переминались с ноги на ногу друг напротив друга, опасаясь нанести удар. Не столько по телу, сколько по самолюбию. Зато, когда он снял лапы, бросил им «финита ля комедия» и предложил попробовать сообща причинить ему смертельный ущерб. Попытались отыграться на нем. Вот эту схватку Федор намеренно затягивал, уходя от ударов, блокируя их и раздавая шлепки, пока они окончательно не вымотались. В заключение он использовал подходящий момент, ловко перехватил их руки, заставив столкнуться и свалиться. «Нет, но все равно я не понимаю, как это у тебя получается!» — воскликнула разрумянившаяся и улыбающаяся Даша. Она поднялась первой и едва переводила дух. В чем Дэнни делал очевидные успехи, так это в стрельбе из винтовки. «Ты можешь стать настоящим снайпером», — сказал ему Федор. «Только не забывай правильно дышать, научись быстро концентрироваться и не отвлекаться на то, что происходит вокруг. Даже если тебе в этот момент отстрелят ухо, сперва нажми на курок, а после хватайся за голову».